Еще через день в Дебенский лагерь опять прибыла партия заключенных, но их везли с севера на юг. Две машины с заключенными не разгрузили у вахты, а позволили им подрулить к дверям одного из бараков. Лагерь как раз вернулся с работы. Сергей сидел у Антона Ивановича, когда за фанерной перегородкой его кабинета раздалась команда и шум движения, признаки прибывшего этапа. «Пойдем глянем, кого мне в соседи определили». Антон Иванович потянул за собой Сергея. Половина барака все эти дни оставалась пустой. Сейчас там двигалась, шевелилась темная людская масса. Включили большую лампу. В ее свете можно было разглядеть прибывших. Одетые в так называемое БУ, в старье, они очень нетвердо передвигались. У некоторых были самодельные костыли, грязные бинты на голове, на руках. И все те же ничего не выражающие лица, безнадежно уставших и абсолютно безвольных людей. В печку подложили дров, стало теплей. Прибывшие густо сбились у печки, оттесняли друг друга, втискивались в двухслойный круг, ловили тепло протянутыми руками, разматывали тряпье, снимали шапки, чтобы скорее согреть слабое тело. С ними обращались, как с немощными, силком распихивали по нарам, выстраивали в очередь перед бочком с супом баландой и горкой хлебных кусков, доставленных из кухни. Получив миску и пайку, этапники жадно ели, оглядывались по сторонам, а, покончив с едой, стояли и ждали, не дадут ли еще. Кто-то навзрыд плакал, кого-то били, кошмар. Нарядчик, увидев инженера, сказал брезгливо: «Отходы производства везут в инвалидный лагерь около Магадана. Держать на прииске полуживых нет смысла. Многие даже не ходят, их затаскивали в барак, а все не умирают, цепляются за жизнь. Вот народ!» И задумчиво покачал головой. В его тоне звучало удивление. «Не умирают!» Сергей подошел к одному из привезенных, спросил: «Вы откуда?» Тот медленно повернул голову, смотрелся в лицо Сергея. «С Водопьянова, прииск в Северном управлении. У тебя покурить не найдется?» «Не курю», — с сожалением ответил Сергей. «Трудно там. В шахтах работали. Голодно, пыль, грохот и холод. Ад кромешный. Мало кто выдерживает полгода. Выбраковали, куда-то на новое место везут». «Вы сами откуда?» «Из Москвы, сотрудник музея Ленина, бывший, как понимаете, провели через комиссию, актировали как неспособного к физическому труду. Что дальше, никто не знает». Антон Иванович протянул ему початую пачку махорки и бумагу, нарезанную на цигарки. «Возьмите, земляк, едой не богатый, хоть это». «Великое спасибо. Сверните, пожалуйста. У меня три пальца ампутированы, придавило камнем. Здесь, кажется, лучше. У вас вид здоровых людей. Какое это счастье!» А Сергей уже ходил по бараку, вглядывался в лица актированных, без конца спрашивал. «Верховского не знали? Бориса Денисовича Потапенко? Не встречали Черемных, высокого такого, бывшего военного?» И снова повторял фамилии, снова глядел по сторонам, надеясь встретить своих друзей. Ожидаемого ответа не услышал, хотя вопрос задавал бесчисленно. Со странным чувством возрастающей боли он узнавал, что среди прибывших есть и военные, и колхозники, и доктора наук, бывшие руководители заводов, совхозов, партийные работники, старые большевики, все превращенные в безликую толпу инвалидов. Это был пепел, сожженный золотой фонд страны. Что ждало их впереди? Конечно, не освобождение. Даже доведенные до порога смерти, они не покинут Колымы, чтобы не травмировать единое сплоченное вождем общество, не осквернять его своим присутствием. Найдется лагерь, где не дождутся ни страшной для них кончины. Барак затихал. Сергей все еще всматривался в лица, благо большая лампа светила сильно. Кто-то стонал, кто-то уже во сне вдруг вскрикивал и подымался. В углу сильно чувством ругался человек, не владеющий разумом. Помрачневший инженер вытащил Сергея с прохода и увлек за собой. «Иди к себе, довольно переживаний», — сказал и подтолкнул от двери. Сергей вышел из барака, вдохнул морозного воздуха и потащился к своему бараку. Молча разделся, лег рядом с Машковым и укрылся полушубком. Но долго еще не мог уснуть, и когда забылся, перед ним все еще мелькали страдальческие лица, глаза с голодным блеском и душевной болью. Подошли весенние дни, майские праздники донесли до стройки звуки духового оркестра с той стороны реки Колымы. Дивизион войск НКВД вышел на парад и маршировал по расчищенному двору военного поселка. Где-то там, рядом со своей матерью, сейчас стоял и радостно хлопал в ладошки его тезка Сережа. А в соседнем бараке лагеря, среди обреченных, запросто мог оказаться и тот брат офицерской жены, который бесследно, как она сказала, исчез. После праздника этапы актированных делали остановку в Дебине не один раз. То, что Нарядчик называл отбросами, накапливалось в Ягодном, Сусумане, Берелехе, на Чай-Урье, Аркогале. Содержать инвалидов на месте, по мнению руководителей Севостлага, было бессмысленным, ведь и для работающих еды не хватало, а уж кормить лежачих, возить им хлеб за два моря, тем более. И потому печальные этапы двигались к Магадану, где строили и расширяли инвалидные лагеря. В мае бетонщики работали уже без бушлатов, без шапок, подставляя головы теплому солнцу. Оседал снег, покрывался коричневым налетом лиственничной хвои. Говорили о подходе третьего каравана судов с заключенными и с продуктами. Под рукой Антона Ивановича строители чувствовали себя уверенно. Наряды инженер выводил на первую категорию. Не сытно, но и не голодно. Работа стала привычной и даже интересной. И их руками поднимался громадина дом. Один из этапов севера задержался в Дебине почти на сутки. Вышла из строя машина, ждали другую. Больные голодные люди после обеда выползали из барака, усаживались в затишки и, закрыв глаза, грелись под солнцем. Минуты блаженства после многих месяцев изнуряющего труда. Увидев новых людей, Сергей оторвался от своих и пошел вдоль сидевших на корточках этапников – не взгляд, а сердце подсказало ему, что нашелся –